Глава 31. 21 июня. Среда. Ками. Ты случайно не костер? Хочешь сказать, я дымлю и отпугиваю насекомых? Нет, просто такая горячая, что можно маршмеллоу жарить. Я и не помню, когда в последний раз ела маршмеллоу. Это надо исправить. Все только обещаешь. Я сижу за рабочим столом. На телефон приходит новое сообщение, на этот раз от клиентки. У нее через 2 недели день рождения, и мы как раз планируем вечеринку. Холли МакАдамс. «Привет, Камила. Хочу сообщить, что отменяю встречу завтра утром и больше не нуждаюсь в твоих услугах. Обсудили ситуацию с подругой, и мы обе считаем, что ты не вполне поняла, чего я хочу. Сегодня свяжусь с отделом бронирования, чтобы мне подобрали организатора, который работает лучше. Целую, Холли». Что за... Холли? Холли МакАдамс? Она не член приморского клуба, но на вечеринке ходит всегда. Ей исполняется 24. Мы с Оливией 1 000 000 вариантов программы ей предложили, чтобы мероприятие не вышло совсем отстойным. Она же так детально все продумала, что отказывалась от любых изменений. Помнится, я сказала Оливии, что мне все это не нравится. Жаль, что она отметает все мои идеи. По идее, мне бы обрадоваться, что Холли будет морочить голову кому-то другому. Мероприятие она устраивает не через приморский клуб, так что они ничего на этом не потеряют. Однако эта вечеринка должна была стать первым событием, которое я организую самостоятельно. Тем самым я показала бы элите острова, что мне есть где развернуться, даже при самых строгих запросах. Мне нужна эта клиентка. Мне нужно организовать это мероприятие, чтобы показать себя. А еще я не понимаю, почему она в последнюю минуту все отменила. Холли МакАдамс относится к тому типу людей, которые просто ужасны в качестве клиентов, но до смешного не любит никого обижать. На части идеи она настаивала лишь потому, что этого хотели ее мать и братья, а она не могла им отказать. Что-то тут не так. Я беру телефон и набираю ее номер. Я направляюсь к нашему самому демократичному ресторану, где подают бургеры, салаты и сэндвичи. Хочу поскорее перекусить и вернуться к работе. Я просидела за компьютером 4 часа, и голова уже раскалывается. Светит солнце, но мне все равно все вокруг кажется мрачным. Наверное, дело в настроении. Как назло, навстречу мне попадается наш змеиный клубок. Все девушки обмазаны автозагаром и облачены в подростковые бикини и парео в тон. Тучи слегка рассеиваются. Сейчас повеселимся. «Привет, Ками!» — делает свой фирменный мерзкий жест пальчиками Стейси. «Ага, привет, Ками!» — хихикает Лесси. Оливия идет за ними и демонстративно не смотрит мне в глаза. Ну, все понятно. Зато Стейси так и таращится. И глаза ее горят. Прямо адским пламенем пылают. Эта девчонка, похоже, реально меня ненавидит. «Я утром говорила с Холли МакАдамс», — с ухмылкой сообщает она, и ситуация проясняется. «Рассказала, что ты думаешь про ее вечеринку, и она заявила, что откажется от твоих услуг». «Не стану раскрывать карты. Вот еще». Склонив голову на бок, окидываю Оливию взглядом, но обращаюсь при этом к Стейси. «А как ты узнала, что я работаю с Холли?» А мне неплохо удается говорить с интонациями тупой блондинки, как она сама всегда делает. «Оливия сказала». Перевожу взгляд на Оливию, слегка задетая таким предательством. Конечно, я догадалась, кто ей сообщил, и все же в душе надеялась, что ошиблась. Надеялась, что, несмотря на наш последний разговор, мы заодно. «Придется тебе искать других клиентов, да?» Стейси явно горда собой. Вот оно. Хотя бы на этот счет Оливия не солгала. Близнецы злятся, что я хорошо работаю и что подставы Стейси не удаются. Но меня это не остановит. Они определенно меня недооценивают. Что ж, в моей жизни такое не в первый раз. И уж точно не в последний. Ничего страшного. Вообще-то я искала Оливию. Победное чувство так и клокочет внутри. «Правда?» — опасливо спрашивает она. «Отлично. Она не в курсе». «Ага. Думаю, отныне твоя помощь понадобится мне чаще, чем раз в неделю». Близнецы таращатся на нас, то ли не понимая, что происходит, то ли ужасаясь, что кому-то на этом свете приходится работать. Боже, ну и физиономии. Им бы закатывалку для глаз купить. «Я не...» — начинает Оливия. «Мне как раз приносят заказ, я принимаю его и снова оборачиваюсь к ним». «Ага. Видишь ли, я объяснила Холли, что нужно сделать, чтобы вечеринка получилась реально крутая, и от чего, по моему мнению, лучше отказаться. Она очень внимательно меня выслушала, отметила, как это приятно, что я не просто лежу ей задницу, как некоторые». Я окидываю девушек взглядом. «Подруги». Еще я пообещала, что с моей помощью ее вечеринка станет событием сезона. И ей так это понравилось, что она попросила меня еще и вечеринку по случаю помолвки для нее организовать. Я сладко улыбаюсь. «Помолвки?» — таращит глаза Лесси. «Ой, тише, тише, они еще официально не объявляли». Я изображаю смущение. «Никому не говорите, что я вам сказала, но Коннор сделал Холли предложение, так что он теперь вне зоны доступа». Мне и самой слышно, насколько фальшив мой радостный тон. Лесси меняется в лице. Значит, слухи верны. Она положила глаз на Конора Гомеса. Ее сестра сжимает зубы, а я в ответ сладчайше улыбаюсь, будто не замечая, как она сверлит меня глазами. «Так здорово, правда, Стейси?» Она не отвечает. Я же отпиваю содовый и смотрю в телефон. «Ой, у меня через 10 минут консультация с новым клиентом. Бегу-бегу. Лив, я скажу твоему дедушке, что ты теперь будешь нужна мне чаще». «Что ж, сучка, у тебя нет выхода. Придется выделить еще часть каникул на работу со мной». Помахав девушкам пальчиками, я разворачиваюсь и упиваюсь осознанием, что выиграла еще один раунд. 23 июня. Пятница. «Ты случайно не фотоаппарат?» «Неа». «Почему же тогда я улыбаюсь каждый раз, когда на тебя смотрю?» «Как мило. Эта шутка мне нравится». «Ну, наконец-то». Когда я в пятницу вхожу в кабинет, Оливия уже ждет меня, но физиономия у нее кислая. «Доброе утро, Оливия». Я улыбаюсь и ставлю на ее стол стаканчик кофе. Она разглядывает его, словно боится, что напиток отравлен. «Твой любимый ванильный айс-латте без сахара на обезжиренном молоке». По дороге я заскочила в маленькое кафе на первом этаже и взяла ей кофе. Пускай она ведет себя ужасно и изговорилась с близнецами ставить мне палки в колеса, все же мы вместе работаем. И я отняла у нее все ближайшие пятницы, заставив взять дополнительные часы. Оливия смотрит на стаканчик, потом на меня. Я же ставлю свой кофе и вешаю на крючок сумку. Поначалу меня очень бесило, что ко мне в кабинет запихнули маленький стол для Оливии. Теперь же я решила выбешивать эту девчонку, пока она сама не уволится. «Откуда ты знаешь, какой кофе я люблю?» — спрашивает она, разглядывая стаканчик. «Я не идиотка и обращаю внимание». «Господи, да ты нам не помешалась!» Бормочет она. Я не отвечаю, просто наблюдаю, как она с осторожностью отхлебывает кофе и приходит к выводу, что он нормальный. Готова к прекрасному дню? Я вчера вечером послала тебе файлы, чтобы ты занялась ими с самого утра. Будет отлично, если ты представишь их мне как можно скорее. Она окидывает меня взглядом. Чего это ты такая довольная? Ее это явно тревожит. «Да так, солнышко светит, Скоро у меня встреча с новым клиентом, а твой папочка, перед тем, как уйти на работу, сделал мне кунилингус. Она зеленеет, меня же опьяняет чувство очередной победы. Всякие приятные мелочи, понимаешь?